Немедленно всех на поиски, во все стороны, доставлять на вертолетах. Может, она уже там подыхает. А не могла она по воде? Заикнулся было маленький бандит. Исключено, воды она панически боялась. Могла притворяться? Могла. Но когда тонула в бассейне, не притворялась, ведь она не знала, что за ней наблюдают. Антонио не прыгнул бы просто так. Он видел, как она захлебывалась, барахтаясь в воде. Нет, она и в самом деле воды боится. Да и обе моторки стоят на месте, прибавил толстяк. Уже почти стемнело, когда, методично обшаривая каждый метр скал, бандиты обнаружили ягуар. Недолгий триумф Потлатова угасили наступившие сумерки. В темноте продолжать поиски было невозможно. Еще какое-то время вертолеты летали, обшаривая землю прожекторами. Не только меня, но и никаких моих следов не было обнаружено. На следующее утро, после бессонной ночи, толстяк лично обследовал окрестности. Возвращаясь на вертолете на базу, он глянул вниз и не поверил своим глазам. «А ну-ка вернись!» — приказал он пилоту. «Спустись к бухте!» Еще раз осмотрев бухту, он, все еще не веря себе, взялся за микрофон. «Кто отплыл на яхте? Прием!» «На какой яхте?» — не понял невыспавшийся Потлатый. «А может, не дослышал. Прием!» «На яхте из бухты! На нашей яхте, морской звезде! Прием!» «Не понял, повтори, прием!» «В бухте нет яхты, черт возьми! Спрашиваю, кто на ней ушел?» «Как это нет? На яхте никто не выходил в море. Фернандо здесь. Ничего не понимаю. Прием!» «Украла яхту!» — заорал толстяк в ужасе. «Прием!» «Все, что говорилось потом, не для печати». Через несколько минут наличный состав спустился на лифте к коридору, ведущему к бухте. В мертвом молчании шли они по коридору. Когда дошли до дверей и обнаружили, что их нельзя открыть, мертвое молчание превратилось в свою противоположность. Наличному составу, было их 14 человек, пришлось вернуться, пробраться на четвереньках вокруг пальмы с видом на Европу и спуститься по железной лестнице. Было 2 часа дня, когда 12 человек столпились на помосте, тупо уставившись на обрезанные концы, а 2 со страшным грохотом сбивали прекрасно схваченные цементом камешки в нижней части ворот. «У нее было 2 пути», — мрачно рассуждал Потлатый. «Могла поплыть на север и запутаться в порту среди кораблей или врезаться в один из них. Или направиться на юг, тогда она должна высадиться в Гуаратубе, на острове Сан-Франциско, или...» «У нее было 3 пути», — еще более мрачно поправил его лупоглазый бандит. «Она могла нигде не высадиться. Пусть вертолеты полетают низко над водой вдоль берега, может, что и обнаружат». «Есть и 4-й путь», — несмело предположил толстяк. «Она могла двинуть через Атлантику». После минутного молчания 3 остальных одновременно постучали себя выразительно по лбу. Толстяк тяжело вздохнул. До поздней ночи вертолеты низко летали над берегом, туда и обратно, тщательно изучая прибрежные воды. Никаких следов не обнаружили. И так, по другую сторону океана, я тоже исчезла, как камень в воде. Надо что-то придумать. К такому выводу я пришла с первыми солнечными лучами. 4 суток за штурвалом мне не выдержать. Без сна в одном и том же положении. 2 суток еще куда ни шло, но 4 не выдержу. Правда, надо признать, что работы у меня было не бог весть сколько. Сидела я в удобном кресле. Океан вел себя очень хорошо, был спокоен. Волны ритмично подкатывались под нос яхты, держать штурвал было нетрудно. Вот только спать хотелось по-страшному. Солнце взошло в неположенном месте, которое никак не вязалось с моими представлениями о сторонах света. Это обстоятельство заставило меня вспомнить о компасе. Блямба, однако, показывала, что я плыву правильно, на восток.